На этот робкий зов она промолчала, а сердце ее стучало. Глупое сердце, ведь он услышит, догадается. Он застенчиво дотронулся до ее плеча и сам вздрогнул невольно. Так затрепетала сжавшаяся в комочек Вера. И опять эта ватная гадость на ней. Ну что ты тут будешь делать? Жалко. Ах, птичка, птичка глупенькая. Вздохнув, барон поглядел на пустое место, где должны были лежать его подушки. Идти за ними в кабинет через все остывшие комнаты? Нет. На это у него не хватало мужества. Он прилег виском на край Жениной подушки, завернулся в одеяло, подоткнул себя со всех сторон и закрыл глаза. Через 5 минут он уже спал, и мирная улыбка застыла на его лице. А Вера, часто мигая и нервно дыша, глядела на кисейные цветы полога, по которому бегали блики от лампадки, и сосредоточенно обдумывала свое положение. Среди ночи она встала, надела атласные голубые туфельки без задков, обшитые беличьим мехом, и беззвучно вышла в гостиную. Ни одна половица не скрипнула под ее ногой. Она ощупью в темноте шла прямо в переднюю за солопом. Лишь бы не разбудить денщика. Опять она проспит всю ночь на диване. Но разве это не обидно? Такая возмутительная бесцеремонность. А еще севастопольский герой и Георгиевский крест имеет. Сказать мамочке? Нет, не в ее характере жаловаться. Она подошла к вешалке, как вдруг расслышала задыхающийся голос Лизаветы. «Пусти, озорник, не трожь, закричу, барину завтра пожалюсь». «А по мне хоть кричи», — отвечал грубый хриплый голос, показавшийся ей знакомым. Дверь девичья, очевидно, была открыта. Слышалось прерывистое дыхание, звуки борьбы. Вера испуганно кинулась в гостиную. Там она легла на диван и горько заплакала. Вот она и баронесса, и в своей собственной квартире. А что из того, когда ей негде спать, и всюду страшно, и всюду творится что-то грубое, враждебное, непонятное? Она уснула в слезах, дрожа под солопом, подложив под голову диванную подушку. На рассвете чьи-то сильные теплые руки нашли ее, подняли в воздух, потом прижали к какой-то страшной волосатой груди, где громко стучало огромное сердце, и положили ее на кровать в спальне. Она очнулась и взмолилась, ломая пальчики. «Николай Федорович, уйдите, оставьте меня, миленький, добренький, уйдите!» Он целовал ее, а она ловила его руки и горько плакала. «Я лучше к мамочке уйду завтра», — сорвалось у нее. Барон разом остыл. «Не надо к мамочке из собственного угла уходить. Бог с тобой, детка, спи, ты простудишься так, я лучше сам уйду». Он перекрестил Веру, покрыл ее одеялом, подоткнул со всех сторон и ушел в кабинет. Там он долго ходил и курил, сон уже пропал, он думал о том, что он баба и тюфяк, и никогда не умел обращаться с женщинами. Будь на его месте Балдин, и куда полетел бы этот чертов халатик? А на кухне денщик глумился. Придя рано утром в кабинет за сапогами, он по меланхоличному лицу барина и по одиноко белевшим в углу дивана подушкам догадался об его любовных неудачах. «Ну и пентюх же наш барон!» И он прыснул, глядя на зардевшуюся и покорную Лизавету. Так прошло больше недели. Барон сделал еще 2 попытки сблизиться с женой. Но она так плотно завертывалась в свой халатик, повернувшись к мужу спиной и прижавшись к стене в страстном стремлении уничтожиться и исчезнуть. Она так отчаянно рыдала, когда муж дотрагивался до ее плеча, что барон совсем упал духом.